Глава 22. Через неделю пути впереди замаячили контуры Айстауна 5. Сам городок представлял собой длиннющий плоский ангар и имел весьма расплывчатые очертания, прячась в низинке между двумя промышленными монстрами. Я увидел трубы старого завода, построенного в самом начале освоения мерзлоты. Сейчас он выглядел заброшенным, зато новый, возведенный уже из современных материалов, сейчас работал на полную мощность. Так сказать, секторообразующее предприятие. Город находился в 14-м секторе, на втором кольце от Вавилона. Считай, цивилизация с налаженной инфраструктурой, большим количеством поселений и разнообразных хозяйств. И практически полным отсутствием монстров. Мерзлотных монстров, это важно уточнить, так как вторым большим предприятием сектора была самая настоящая тюрьма где-то на окраине. Но завод, конечно, внушал уважение. Из толстых высоких труб валил густой белый дым. Массивные стены с какими-то галереями и переходами уходили высоко вверх. Я уже молчу о грохоте, который стало слышно даже раньше, чем сам завод открылся взгляду. Хотя здесь я, пожалуй, лукавлю. Самую огромную башню, мигающую сигнальными огнями, да к тому же на фоне закатного солнца, я все-таки намного раньше заметил. Самое крупное производство во всей мерзлоте. Одних только сотрудников около 2000, и все они живут в Айстауне. Самое подходящее место для фокеров, если они захотят заполучить массу новых тел для своих заархивированных сознаний. Разогнав свой Митсубиси до 50 км в час и заставляя машину преодолевать наметенные недавним ураганом сугробы, я стал пробираться к раскатанному тракту. Огромное солнце зависло прямо над городом, готовясь в скором времени скатиться за возвышающиеся постройки. А пока застывший красный шар добрался лишь до полоски дыма, щедро валившим из труб. Я втянул в себя воздух. Даже на расстоянии 5 километров от города ощутил химический запах, немного отдающий цитрусом. Ради интереса запросил у искорки состав воздуха. Оказалось, что запах, который я чувствовал, характерен для специального нейтрализатора вредных химических веществ. Жопа мира, ну или мерзлоты. А об экологических стандартах и здесь никто не забыл. Дорога, на которой я оказался, позволила мне ускориться. Последние километры до Айстауна я преодолел на скорости 80 км в час. Правда, очередь, образовавшаяся на блокпосте, меня не обрадовала. Хвост из машин растянулся почти на километр от главных ворот. И это даже не в шлюз, а просто на охраняемый периметр. Судя по тому, что многие дроиды вылезли из своих транспортников и праздно расхаживали вокруг них, двигалась очередь медленно. Я пристроился в хвост зеленому, довольно обшарпанному пикапу, за рулем которого сидел старенький китайский клон в серой броне, и тоже вылез из машины. Прошел вперед, чтобы понять, в чем причина такой задержки. Вроде не самое туристическое место. Подойдя поближе к пропускному пункту, увидел, что на въезде стоят 3 жилых фургона, каждый из которых рассчитан мест на 10-15. Кажись, гастарбайтеры едут на заработки. Вдоль первого из транспортников расхаживал боевой клон в сине-голубой броне с логотипом «Горда Сиохана». Помимо цвета брони, клона отличала еще зелено-оранжевая окантовка визора и черно-желтые дробовики-тазеры. Более серьезное оружие обнаружилось на вышках и бетонных дотах, расположенных сразу за воротами. Дроид был занят проверкой списков въезжающих посетителей в фургонах, и все его внимание поглощала тач-панель, которую он держал в левой руке. Рядом с воротами были закреплены большие информационные экраны, 5 штук на одинаковом расстоянии друг от друга, точь-в-точь, как у прошутеров, разве что размером побольше. Неподалеку от них толпились дроиды. Видимо, так же, как и я, желающий убить время в очереди. Я подошел к ближайшей плазме и снова оказался в очереди, на этот раз за информацией. Передо мной стояла группа из 3 неплохо оснащенных кастомов. На броне каждого красовался ирландский флаг. «Стой, Рори, так мы не успеем обернуться!» — проговорил один из дроидов, толкая в плечо своего приятеля. «Встреча с бесом в 5, а в 8 уже праздник. А ты сколько с ним собрался сидеть? Возьмем товар и дело с концом». — отозвался Рори. «Бес в последнее время много фуфла гонит. Качество надо будет проверять!» — покачал головой первый. Заметив, что они больше не одни, дроиды умолкли, быстро пролистали еще несколько разделов на экране. Мне показалось, что больше для проформы. и отошли в сторону. А я таким образом заполучил плазму в свое полное распоряжение. Быстро смахнул влево план города, такой же вытянутый и прямоугольный, как сам экран. Карта у меня и так была, благодаря искорке, и я углубился в чтение местных новостей. Сначала шли бодрые сводки о показателях градообразующего производства. 230 тысяч квадратных метров — площадь завода. 60 тысяч свай в основании. 60 тысяч тонн — объем металлоконструкции каркаса. А сколько самого бетона — вообще от нулей в глазах заребило. Отдельным блоком шли планы производства и поставок. Модернизация, расширение, поиск новых источников сырья и тому подобное. Наглядная инфографика в духе «быстрее, выше, сильнее». Судя по цифрам, жители Айстауна были обеспечены работой на десятки лет вперед. А среди крупных недавно полученных заказов значилась новая база Майтона, которую собирались строить в 190-м секторе, и завод индийской фармакомпании. Далее я прочел статью, посвященную новому способу получения сверхпрочного бетона. Исследовательский отдел завода разработал инновационный состав, который не только был устойчив к температурам мерзлоты, но и выдерживал дополнительные нагрузки, атаки природных аномалий за счет добавления в конечный раствор расплавленного фрострония, добываемого в ледяных недрах. Такое и на 37-й не помешает. Если на всю станцию нам еще долго денег не хватит, так хотя бы на нормальный забор и новый гараж будет. Но я решил пока с этим повременить, поставив очередную галочку в памяти. «Ужинать будешь?» — спросил Боб, заявившийся в операторскую со своей стандартной проверкой. «Буду», — ответил я. «Вот только проверку доков на въезде в Айстаун пройду. А что дают?» «Ребрышки с запеченным картофелем!» — радостно провозгласил Роберт. Мы оба знали, что это были не ребрышки и не картофель. Но всем на станции нравилось играть в эту игру. Я показал палец вверх. «Подожди, а ты в каком Айстауне?» — поинтересовался Боб. «В пятом. Как ты понимаешь, за неделю никуда не свернул». «Ты так уверенно об этом говоришь, как будто ты никогда с маршрут не сворачивал», — съязвил Роберт. «Что-то австралиец про него вчера читали. То ли там кто-то из тюрьмы сбежал, то ли ограбили кого-то». «Похоже на то», — ответил я, дойдя до криминальной сводки на плазме. Сообщение было копией стандартного оповещения от «Авангарда». 10 мая 2198 года из тюрьмы в Кинсейле сбежали трое опасных преступников, ранее судимых по статьям 105, 112 и 324 Международного уголовного кодекса. Убийство, особо жестокое убийство и кража в особо крупных размерах. Преступникам удалось перепрограммировать рабочего дроида и совершить нападение на охрану. В дальнейшем они завладели охранными клонами производства корпорации «Майтон». Операторы дронов Дред Коллинз, Брэдли Уилсон и Эмилио Гонсалес находятся в заложниках. Судьба их неизвестна. Банда передвигается на транспортниках «Джип К-17-890», «Джип К-70-564», «Джип К-24-509». Текущее местоположение неизвестно. Просьба к любому, кто видел или обладает информацией о разыскиваемых личностях, связаться с особым отделом «Авангарда» по частоте А-21. Вознаграждение за информацию составляет 10 тысяч кредитов. Вознаграждение за обезвреживание или поимку составляет 150 тысяч кредитов за каждого преступника. «Интересно. Хотите стать охотниками за головами? Пожалуйста. Еще и денег можно заработать». Тюрьмы в мерзлоте вообще были особым местом. Сюда, с большой земли, ссылали самых опасных и отчаянных, якобы заменив негуманную смертную казнь гуманной пожизненной ссылкой. Насколько я слышал, жизнь у них здесь оказывалась недолгой. Синдром хронической синхронизации, когда просто шарики за ролики укатываются. Слепота. Дезориентация в пространстве — это лишь малая часть проблем, которые испытывали заключенные. Не мудрено, если ты с утра до вечера управляешь спотом или рабочим дроидом на добыче какого-нибудь сырья для производства цемента. Я снова посмотрел на плазму. На этой же странице приводились изображения и краткая биография преступников. Внимательно всмотрелся в лица на экране. Кирк Гриот, 46 лет. Изначально осужден за убийство 10 человек, совершенное с целью кражи. Первый побег из тюрьмы Мейкон, 105-й сектор, совершил 3 года назад, зарезав ножом 4 охранников и угнав транспортник. В 2197 году был пойман на краже в особо крупных размерах и осужден повторно. С экрана на меня смотрело суровое квадратное лицо. Белые волосы спадали почти до самых плеч. Уродливый шрам тянулся от уха до уха через всю щеку. Карие глаза ничего не выражали. Но почему-то встречаться с таким взглядом в реальности не хотелось. Грэхэм Иллиот, 38 лет. Осужден за серию ритуальных убийств. Жертвами маньяка стали 6 человек. Психически нестабилен, особо опасен. Я невольно поежился, рассматривая ничем не примечательное лицо. Такой тип вполне мог ехать с тобой в одном поезде, пересекая мерзлоту. Короткая стрижка, худое лицо, серые глазки. То ли рабочий, то ли клерк в Вавилоне. А в реальности — серийный убийца, маньяк. Интересно, его напарники чувствуют себя в безопасности? Третий, Тимоти Блас, был тощим додиком с залысиной на макушке, осужденным за хакерскую атаку и хищение 10 миллионов кредитов у какого-то магната, занимавшегося редкими металлами. Единственный из троих, на ком не было человеческой крови. Ну, до прошлой недели. Он, похоже, и взломал дроида, напавшего на охрану. «Страшно стало!» — услышал я голос за своей спиной. Рядом со мной нарисовался новенький инженерный клон и тоже прилип взглядом к статье про преступников. «Хотя тебе чего опасаться? У тебя Оридж!» «А ты боишься?» — спросил я, развернувшись к дроиду. «Скорее опасаюсь. Охрану в городе усилили. И вряд ли они сюда сунутся. Но вокруг много небольших станций. И если они границу сектора еще не пересекли, а я в этом сомневаюсь, авангард сейчас там рвет и мечет, то лучше здесь пока пересидеть. «Ты думаешь, народ реально праздник нужен?» — спросил клон. «Кстати, я Билл». «Алекс», — представился я в ответ. «Что за праздник?» «Как? Ты не в курсе? Завтра день города. Ровно 10 лет назад был построен новый завод. Нормальный, заметь, завод. А ту проклятую развалюху, что здесь была изначально, законсервировали». Билл махнул рукой в сторону Айстауна и туда, где виднелись покосившиеся темные трубы. Я кивнул, не зная, что ему ответить. «Ты здесь работаешь?» «Неподалеку. 20 километров от города, небольшая мастерская. Ворота для шлюзов делаем. Есть доставка». Важно произнес клон и протянул мне запястье, с которого я считал QR-код. «Заходи, если будет время». «Спасибо, загляну», — задумчиво пообещал я. Тут я увидел, что фургоны, которыми занимался клон-охранник, проехали, и хвост из машин стал медленно продвигаться вперед. Я попрощался с Биллом и пошел к своему Митсубиси. Минут через 20 очередь дошла и до меня. Кроме тщательного досмотра багажника, где успели скопиться трофеи на продажу, которые я насобирал по пути до Айстауна, проверка документов не отличалась от всех остальных. Охранника особенно заинтересовали рога ледяного аполота. Все никак не мог от них отклеиться, рассматривая их причудливую форму. Могу понять его интерес. Рога действительно больше напоминали виток колючей проволоки, чем что-то органическое, и уж тем более принадлежащее живому существу. В конце концов, дроид положил мою законную добычу обратно в багажник и позволил мне проехать. Я медленно покатил по узкой дороге, ведущей к одному единственному жилому модулю, внутри которого, собственно, и располагалась большая часть Айстауна. Слева дымил новый завод. Еле заметная желтоватая дымка с цитрусовым запахом стелилась по мерзлой земле. На краю старого производства тоже что-то еще было. По крайней мере, одна труба работала, хотя я и не сразу это заметил. При ближайшем рассмотрении большой ангар, который сначала показался мне монолитной структурой, оказался слепленным из множества маленьких построек. С помощью указателей обнаружил въездной шлюз и, объехав строение справа, встал за белым джипом. Через 10 минут занял свободное место на просторной парковке. Помещения украшали зеленые, оранжевые и белые флажки, по которым можно было понять, что город намерен отпраздновать юбилей. Припарковался у бокса, который успел арендовать удаленно, еще у пропускного пункта в город. Было около 9 часов вечера. Получается, что я протолкался на въезде больше 3 часов. Вылез из транспортника и завел Ориджи в бокс. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3, Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы. За псевдоребрышками с картошкой разговор в основном вертелся вокруг беглых преступников. Австралийцы оказались в теме, а знание о том, что я нахожусь в непосредственной близости от того места, где произошло ЧП, будоражило их фантазию так, как будто это именно их отрядили поймать главорезов. «Воу, Алекс, а ты в курсе про эти ритуальные убийства?» — спросил Джеймс с аппетитом, обгладывая мясо с кости. Чипзик при этом настойчиво пытался обратить на себя внимание парня, барабаня лапами по его ноге. Джеймс весело посмотрел на монстра и подкинул ему кость, которую зверек тут же смолотил, особо не пережевывая. «Такими темпами мы тут химеру вырастим». «Нет, не успел прочитать. Меня, честно говоря, больше хакер заинтересовал». «Там полный звездец!» — подключился Боб, который явно уже успел прочитать все, что было доступно по этой теме. «Отрубал своим жертвам головы, обмораживал и вешал, как украшение, на двери домов. Вместо рождественских венков. Называл себя морозным мастером». «Жесть!» — сказала Эбби и отодвинула от себя тарелку. «Как его не прихлопнули за такое?» «Напоминаю, что ни на Большой Земле, ни в Вавилоне смертной казни нет», — проговорил Роберт. «А я бы на месте охраны улучила момент и заморозила этого ублюдка. Пусть бы помастерил в мерзлоте». «Судя по объявлению, которое разместил Авангард, они дали на это карт-бланш. Еще и премию можно получить». На этих словах взгляды всех присутствующих обратились на меня. Даже Чипзика. Зверек перестал доставать Джеймса и замер, пытаясь уловить чутким носом витающие над столом соблазнительные запахи. «Исключено», — отрезал я. «У нас другие планы». Спал я странно. Почему-то история с преступниками не выходила у меня из головы. Перед глазами снова и снова возникали лица бандитов и сухие описания их преступлений. Вроде уже и привык к жестокости мерзлоты, и насмотрелся всякого. А все равно что-то внутри заставляло думать о невинных жертвах. Утром проснулся рано. При этом абсолютно не чувствовал себя бодрым и выспавшимся. Только поход в зал и крепкий кофе привели меня в чувство. Сегодня я был намерен как следует изучить город, поэтому заварил себе лапшу. И завтрак, и обед. Скорее всего, выползу из синхронизации только вечером. «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на Чиле». Вышел из бокса и сразу отправился к центральной улице, от которой под прямыми углами расходились микрорайоны с мастерскими, магазинами и условным спальным сектором. Остановился на площади, где прямо на потолке рабочие монтировали огромный экран для проектора. Людей здесь было много. Наряду с дроидами большинство из них были заняты уборкой. Мыли витрины своих магазинов и мастерских, украшали пространство праздничными баннерами и флагами. Откуда-то справа доносилась знакомая ирландская музыка. Я повернулся на звук и увидел уже открытый паб, куда заходили двое мужчин, которые, несмотря на ранний час, уже испытывали проблемы с координацией. Я отправил искорку сканировать пространство, а сам пошел по внутренней улице, разглядывая ассортимент местных лавок. Вскоре свернул с оживленной площади и перешел в другой район, где не было такой праздничной суеты. Следуя указаниям искорки, все больше углублялся в город, который постепенно становился пустынным и все больше напоминал промзону. «Искорка, посмотри-ка, что под землей?» — попросил я. «Вдруг наткнемся на подземный лабиринт или на сеть тайных помещений, которые вполне могли принадлежать фоггерам». Дрон продолжал жужжать и щелкать над моей головой, пока я пробирался по узким переулкам. На углу одной из улиц встретился с группой дроидов, которые проводили меня взглядом. Как только я прошел мимо, они о чем-то негромко заговорили. Смотрел на проекцию дрона. В 500 метрах от меня, под землей, находилась черная полость, которая не просвечивалась. Везде есть нижний уровень, в некоторых местах даже на несколько этажей. А здесь будто бы не выкопали. Контуры просвечиваются, но внутри будто специально глушат. Такое бывает в хранилищах под банками и в ряде лабораторий с опытами. В Рипе был такой зал, там излучение мерзлоты изучали. Что ж, не считая ирландского паба, на рекламной витрине которого изображены отличные чизбургеры, это место наиболее интересно для изучения.